Я открыл второе письмо. «Дорогой мистер Клемент, я в такой тревоге. У меня от волнения все в голове перепуталось. Прямо не знаю, как быть. Я услышала нечто очень важное, так мне кажется. Но при одной мысли, что придется иметь дело с полицией, я прихожу в ужас. Я в полном отчаянии и растерянности. Не сочтите за труд, дорогой викарий, заглянуть ко мне на минутку и разрешить все мои сомнения и затруднения. Вы для всех нас такой чудесный утешитель в горестях. Извините за беспокойство. Искренне ваша, Каролина Уэзерби». Я почувствовал, что содержание третьего письма могу, пожалуй, угадать, не читая. «Дорогой мистер Клемент, до меня дошло нечто чрезвычайно важное. Я считаю, что вы должны узнать об этом первой. Зайдите ко мне сегодня в любое время. Я буду ждать». Это воинственное послание было подписано Аманда Хартнелл. Я вскрыл четвертое письмо. По милости судьбы, я получал очень мало анонимных писем. Я думаю, что анонимное письмо — самое низкое и жестокое оружие. То, что я держал в руках, не было исключением. Несмотря на старание выдать его за послание малограмотного человека, отдельные фразы заставили меня в этом усомниться. «Дорогой викарий, я думаю, вам надо знать, что творится. Вашу леди видели, как она выходила из дома мистера Реддинга украдкой. Сами понимаете, в чем тут дело. Между ними что-то есть. Думаю, вам надо знать. Друг».